по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Газета «Нодон Синмун» от 9 сентября поместила передовицу. «Наша республика будет прославляться как гордой и могучей несокрушимой социалистической государства».